Глава 5. Мститель. Неожиданное появление Алексея Михайловича поразило и Борятинского, и стариков Рудницких, и только княжна Анна не растерялась. Не потеряла самообладание и весело, с лукавой усмешкой обратилась к Долгорукому. «Что же это вы, князенька, обманули меня? Ведь покойник-то жив». И не стыдно вам было так зло посмеяться надо мною? Слова княжны, ее непринужденное обращение обезоружили Долгорукова. Хотя он и не догадался, что произошло здесь за минуту перед его приходом, но когда его взгляд упал на Борятинского, с радостным видом сжимавшего в своих руках маленькую ручку княжны, смутное опасение шевельнулось в его душе. У него явилось невольное подозрение, что его игра проиграна, особенно когда он вспомнил про обморок, каким встретила его слова о смерти Борятинского княжна Анна, и про то, что оба раза, когда он заезжал к Рудницким, она не выходила к нему. Он сразу не нашелся, что ответить на слова молодой девушки, и только как-то кисло улыбнулся. А княжна между тем продолжала. «Так вот, ваше сиятельство, в наказание за обман я хочу вас поразить неожиданной новостью». И она лукаво взглянула на Борятинского. Долгорукий поймал этот взгляд и невольно вздрогнул. «Что такое?» «Какую новость?» — быстро спросил он. Княжна помолчала несколько секунд, словно нарочно разжигая его нетерпение, а потом медленно, отчеканивая каждое слово, сказала: «Я выхожу замуж». «За кого?» — хриплым голосом спросил Долгорукий. Анна Васильевна подошла к своему жениху, взяла его за руку и, указывая Долгорукому на него, торжественно произнесла: «Вот мой будущий супруг. Прошу ваше сиятельство его любить да жаловать». Алексей Михайлович злобно закусил губу, бросил на князя Борятинского взгляд непримиримой злобы и хотел было выйти, не глядя ни на кого и не сказав ни с кем ни слова. Но потом передумал и зазвеневшим, как высоко настроенная струна, голосом заговорил: «Честь и слава тебе, княжна Анна Васильевна, сумела меня, дурака, обойти. Ну что же, любитесь на счастье. Дай вам Бог совет да любовь. Только помните и мое слово, что до меня я вам постараюсь устроить такое счастье, что ты не раз, княжна, пожалеешь, что оттолкнула меня. А тебе, ваше сиятельство, Василий Матвеевич, я постараюсь приготовить свадебный подарок. Не знаю только, будет ли он тебе на радость. Ты захотел моей вражды? Ну и получишь ее. А вражда Долгоруких чего-нибудь достоит». И с этими словами Алексей Михайлович отвесил насмешливо-церемонный поклон, спешным шагом вышел из залы, почти опрометью сбежал с лестницы и, вскочив на своего аргамака, которого держал в поводу один из слуг Рудницкого, во весь опор помчался в Кремль, то и дело полосуя бока лошади то шпорами, то хлыстом. Когда он подлетел к боковому входу дворца, лошадь была вся в пене и чуть не падала с ног. Долгорукий спрыгнул с коня, бросил поводья одному из придворных конюхов, постоянно толпившихся здесь, и быстрым шагом направился на половину своего двоюродного брата, любимца юного царя, Ивана Алексеевича Долгорукого. Иван Алексеевич был у себя. Когда Алексей вошел к нему, он сидел верхом на табурете в одной рубашке и наигрывал на пастушьей жалейке какой-то жалобный мотив. Игра на дудке, которую приманивают соколов, да на жалейке, составляло любимое занятие царского фаворита, и все свободное время, когда ему удавалось отдалиться от Петра, требовавшее его постоянного присутствия, он проводил за этим занятием.